Глава вторая. Алика Крылова. «Колики начнутся!» — буркнула я на его вызывающе наглое «а то что?», чего мысленно ему и пожелала. Как-то с детства сложилось, что надо мной никогда и никто не смеялся. В детском саду Ярик Ларионов разок попытался пошутить, но, получив лопаткой по лбу, мигом прозрел и понял, что для жизни безопаснее перейти к восхищению и поклонению. Так до самой школы потом не резиночки на хвостиках и поправлял. И конфеты таскал контрабандой. Ну и прочие мелкие подношения. А этот упырь стоит и от хохота сотрясается. Может, зря я монтировку за спиной держу. Она, конечно, не совочек, но и мальчику не 3 годика. Скорее, 33, ну или лет на 5 меньше. Нет, я понимаю, что выгляжу сейчас не на все 100. Но если не обремененный альтернативной ориентацией мужик уделяет больше внимания перепачканной физиономии, чем голым ногам и декольте, пусть и из полотенца, с этим мужиком точно что-то не так. А кроме синей маски, ничего достойного гогота во мне точно нет. Или есть. Черт знает, куда меня занесло. Может, я голову себе разбила и в другом мире возродилась, в виде какой-нибудь твари безобразной. Или у меня рога выросли. Чешуя появилась, хвост, прочая хрень, способная срубить мою блогерскую карьеру на корню. Не обнаружив в пределах видимости зеркала, я скинула монтировку и бросилась к выходу из комнаты с воплем «Посторонись!». Незнакомец, даром что припадочный, совсем дебилом не оказался. Дорогу преграждать не стал. Ведомо инстинктом, я пронеслась по коридору, взлетела по лестнице, ворвалась в одну комнату, в другую. Искомая обнаружилась только в третьей, висела на стене между французскими окнами. Дыша, как загнанная лошадь, я затормозила в паре шагов от зеркала и уставилась на свое отражение. Вроде бы все на месте. Глаза, нос, рот, уши, руки, ноги — все в исходной комплектации и в нормальном виде. Только пол лица синее, и чистая щека огнем горит от внезапного забега. Ну и кожа над лопатками чешется, как будто стая блох напала и пытается сгрызть мою татуировку. И чем им крылья бабочки не понравились? Я даже монтировку на пол положила, а потом и без того сползающее от избытка движения полотенца приспустила, чтобы через плечо свою спину оценить. И тут, как назло, в спальню вошел этот конь. Для разнообразия не ржущий. «Что ищем?» — спросил брюнет с линцой, в которой я тут же углядела издевку. «Если опять гоготать начнет, ей-богу, в лоб засвечу!» Я буду не я, если над собой смеяться позволю кому-то. А, собственно, кому? В комнате было светло, хотя солнце уже садилось, я впервые смогла внимательно рассмотреть мужчину. К моей досаде экземпляр попался зачетный, как раз такой, перед которым хотелось бы предстать в красивом платье и туфельках на шпильках, с профессиональной укладкой и макияжем. Или, в крайнем случае, в бикини, ровненьком курортном загаре и шикарной шляпе. Но... Тот, кто сказал, что первое впечатление нельзя произвести дважды, просто не был со мной знаком. Да пусть мой канал заблокируют, если через неделю этот любитель поржать не будет смотреть на меня влюбленными глазами.